Из летописи одного города. Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже реамюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся. Дошел до 35,8 градуса и в нерешимости остановился. С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал. Лень было вытирать. По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя. Казначей Почешихин и ходатай по делам, он же и старинный корреспондент сына Отечества, Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренные направления спутника, он молчал. На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо. «Что вы смотрите, Евпал Серпионович?» «Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Тучи тучей. Если, положим, из ружья выпалить, да если потом собрать, да ежели...» «Ах, в саду отца протоиерея сели». «Нисколько, Евпал Серпионович. Не у отца протоиерея, а у отца диакона Вратаадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая, и покуда долетит, ослабнет. Да их за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь. Всякое дыхание... Скворец, скажем, поет. А для чего, он спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание дохвалит Господа. Ой, нет. Кажется, у отца протоиерея сели. Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лопатках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея. «Да, вы правду сказали. Они у отца протоиерея сели», — продолжал Оптимов. «У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать». Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание, и, не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дьячком стал тоже глядеть вверх, чтобы понять. «Отец Паисий, надо полагать, на требу идет», — сказал Почешихин. «Помогай ему, Бог». В пространстве между друзьями и отцом-протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей. «Что-то случилось, надо думать», — сказал Почешихин. «Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму. «Эй, Кузьма!» — крикнул он остановившемуся мужику. «Что там случилось?» Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лобас купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным. «Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь, черт свинячий! Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь, вас честью просят. Должно внутри загорелось». «А честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать. На мозоль наступил, а чтоб тебя раздавило». «Кого раздавило? Ребята, человека задавили». «Почему такая толпа? За какой надобностью? Человека вашего из благородия задавило. Где? Разойдитесь! Господа, честью прошу, честью просят тебя, дубина! Мужиков толкай, а благородных не смей трогать, не прикасайся! Не что это люди, не ж ты их чертей проймешь добрым словом! Сидоров, сбегай-ка за Акимом Даниловичем, живо! Господа, ведь вам же плохо будет, придет Аким Данилович и вам же достанется!» «И ты тут, Парфен, а еще тоже слепец, святой старец. Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуется. Смирнов, запиши Парфена. Слушаю. И Пурских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухший, это Пуровской». «Пуровских не записывай покуда. Пуров завтра именинник». Скворцы темной тучей поднялись над садом отца Протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их. Они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилович. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу. «Пожарный, приготовься! Разойдись! Господин Оптимов, разойдись, ведь вам же плохо будет, чем в газеты на порядочных людей писать разные критики. Вы бы лучше сами старались вести себя посущественней. Добру-то не научат газеты». «Прошу вас не касаться гласности», — вспылил Оптимов. «Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя по долгу гражданина и почитаю вас как отца и благодетеля». «Пожарный! Лей! Воды нет, ваше высокоблагородие! Не разговаривайте! Поезжайте за водой! Живо! Не на чем ехать, ваше высокоблагородие! Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать. Разойдитесь, сдай назад, чтоб тебе черти взяли. Фу, съел, запиши-ка его черта. Карандаш потерялся, ваше высокоблагородие». Толпа все увеличивалась и увеличивалась. Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если б в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав стрелочка, толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествие. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче. Вечером того же дня Аким Данилович сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад Газес с коньяком и писал. Кроме официальной бумаги, смею добавить, вашество, и от себя некоторые присовокупления. Отец и благодетель, именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов. Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами Отечества. Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий. И, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недостатком улик сидят пока в заперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь.